Стас. Стратегия. Цикл «Забытые острова». Становление. Книга 5. День 31. Часть 11. Практически с самого утра на связь вышла соседка, и такое появилось ощущение, что я подспудно только то и делал, что ожидал ее вызова. Вот даже стал замечать, что Маша при каждом внеурочном упоминании об Оксане, не об острове Независимость, а именно о его руководительнице, начинает подозрительно меняться в лице. Ну гарантированно, моя красатуля ненаглядная подхватила обычную женскую инфекцию под названием «зачатки ревности». Но ведь это, по меньшей мере, просто глупо. Ведь и личный контакт-то у нас был всего один, да и то в присутствии такого количества зрителей, что просто охренеть. Да и она сама тоже ведь в это время постоянно была с нами рядом. Вроде бы она даже сдружилась с гостьей. Нужно, не доводя ситуацию до взрыва, ее разруливать. Чем я сразу после этого разговора и займусь. Ну а с Ксюшей в последнее время мы настолько часто разговаривая по радио, общаемся, обмениваясь мнениями об обустройстве своих земель и, притом, искренне радуясь за дела соседа. Когда он или она свои проблемы и заботы сделал и быстрее и успешнее, чем ты, так что даже день без беседы, даже самой краткой, кажется немного пустоватым. Что, даже, и вспомнить-то эти дни пропуска разговоров трудно. Но, при этом, уж совсем не нужно забывать, что и нужды своих людей, своего сообщества никто не забывает. Ни я, ни она. Да, Оксана, слушаю тебя, специально поставил кабинетный модуль связи на громкую, и привычно включил запись, чтобы и присутствующая тут Машенька все услышала своими прелестными ушками, что-то срочное. Не то, чтобы и да, но и не то, чтобы нет. Тут вот такой вопрос у меня всплыл. Насколько я помню, у вас на Победе 3 катера, правильно? Да, 2 чисто пулеметных, но небольших, Феодосия и Керчь. И, чуть побольше, бывшие там, дома, катером ПСО, то есть вооруженным корабликом поисково-спасательного и судоподъемного отряда. Мы его назвали в честь морского божества Посейдоном. Ну и 4-го недавно подняли со дна, он был в составе боевого отряда того, прошлого заброса экспериментаторами на платформу, который пока что у нас в стадии восстановления и модернизации. А что, да вот, сделала личный осмотр своих позавчерашних трофеев, проверила у них радиоэлектронное и штурманское оборудование. Сама лично там только что возюкалась. Ну и вспомнив, что ваши раритеты, память еще прошлой войны, решила передать все названия, посоветовав по мере возможности все это заказать и установить. А зачем оно нам? Тут и расстояния мизерные, и, даже, и заблудиться-то в трех скалах проблемно. У меня на Меркурии, ну вы его вчера видели, та парусная шхуна, что забирала конструкции электростанций для Руси, установлено практически все такое же, как и на трофеях. И его КЭП, прелестница Виктория клянется, что если ко всем этим штурманским прибамбасам добавить ноут, или, в крайнем случае, хороший планшет с соответствующей прогой. Кстати, она есть там на диске, то тогда можно будет видеть и дно и все то, что на нем, в хорошем разрешении, контролировать все мели и скалы с островами, не с помощью бинокля и глаз, а радаром. Ну и с программой комп сразу же будет рисовать подробнейшую карту, а в наших условиях это очень важно. В принципе толково, я с такой трактовкой вопроса полностью согласен. А то в ручном режиме уже замаялись поисковики рисовать нормальные кроки и островов и, тем более, скал. А их всех вполне можно и не заметить, что-то пропустить, а потом напороться на неприятность. Вот только от чего их запитывать, нужно будет хорошо подумать. Наши-то катерки для такого точно не были подготовлены. У тебя же свои радиогуру есть? Есть. И электрики, гарантированно. Сам подумай, любой двигатель, что бенза, что дизель, имеет собственный генератор. Так ведь они называются, правильно? Ну да, правильно ты сказала, есть. А при чем тут они? Так если я дура, это простительно. Баба ведь, но ты же мужик, ты имеешь в виду, вот именно. Пусть сообразят муть, которая из низкого тока. Напряжение, не поняла, ток это сила, а напряжение это вольты. Ну 12 там, или 220, как в розетке. А, вот, ты прав, вот пусть и придумают штукенцию, которая из малого сделает большое, пригодное для этих устройств напряжение. Или, есть и другой вариант, попроще. У китаёс по-любому такие приборчики уже есть готовыми, скажут тебе название, и все дела. Ладно, я тебя и твои мысли понял, ты и себе такое хочешь? Не, а зачем? У меня катера большие, со своими генераторами, и все это давным-давно там подключено и успешно работает. Ты прежде всего вначале даже у Кресса проконсультируйся, он в рубке Амура, на котором я приходила вчера, старательно крутился. Вот и будет профессиональный совет от мастера. Да ладно, чего там ты понапридумывала? Не да ладно, а спроси. Ну ради подстраховки и проверки моего мнения. Хорошо, уговорила. Диктуй давай, и киваю Маше, запиши, мол, пожалуйста. Хоть и знаю английский словарный, но как бы было проще все это передать через сеть, сокрушается вслух она после своих многоразовых переспрашиваний и уточнений, нужно приложить все силы, но попытаться связать нас и базу, а хотелось бы и Оксану, интернетом, пусть хоть и самым примитивным. Ксюша, это все, и даю знак своей подруге немного помолчать. Ага, что еще могу добавить, точнее попросить. Мы решили последовать советам и рекомендациям Машеньки, и бревно со всех складов, которые уже разобраны, распустить на тонкую доску. Мне заказывать станок пилораму самой, или у вас есть возможность сделать это на своих мощностях? Дома, на Победе, она пока занята, минимум дней на несколько. Жаль, конечно. Ну ничего, свою себе сделаем, а механизм закажем. Я не закончил. Ой, извини, перебила, даже и не подумав. Так вот, вчера мы взяли под свою руку новый перспективный остров с хорошим населением. И, вот торопыга, вслух ругнулся я, там в складе местным достался цех деревообработки, где в комплекте со всем остальным есть нужная сейчас тебе ленточная пилорама. Но так как она далековато от берега, то я сейчас дам команду перенести весь механизм как можно ближе. Там только одна проблема, работает она от бензогенератора, а вот его, не продолжай. Ради такого дела мы привезем с собой полбочки, надеюсь, этого хватит. Куда идти-то? А я тебе через минутку продиктую канал ее главы, кстати, тоже девчонки, по имени Лана Светлана. И, уже сами между собой договаривайтесь, мне же останется дать только свое добро на эту работу. Связываться с ней, или как? Да, поговори, объясни стартовую позицию, а уже потом я с ней сама буду все решать. А когда твои привезут материал? А фиг его знает. Тягач, что все на себе тащит, еще даже домой не пришел. Потом экипаж нужно покормить, выделить сухпая на несколько дней, еще палатку, чтобы местных не стеснять. Ну ты сам все понимаешь. По моим прикидкам, в лучшем случае во второй половине дня, он ведь тихоходный, узлов 7-8 всего-то и делает. А тут он еще и загруженный выше крыши пойдет. А что это ты нашла? Неужели баржу? Не, лучше. Автомобильный паром-катамаран, класса река прибрежная полоса моря. Но, так как, выбора пока нет, припахиваем в перевозках и его. Так вчера у тебя его не было, или забыла упомянуть? Ты прав, не было. Это уже ближе к полночи пришла группа дальнего поиска и принесла в клювике две находки. Так этот паром, не единственная ценность, ты не понял. Именно паром, такой нашелся один. А уже вторым там у них был найден небольшой танкер, каботажник. Всего на 150 тонн загрузки. Он с рассветом уже ушел к арабам, североафриканцам, тем, чей налет позавчера твои помогали отбивать. Ну ты и фартовая, вы не только 3 атаки всего за 2 дня отбить смогли, да и еще таким хабаром с них разжиться. Так и, кроме этого всего, прямо в руки идут находки шикарнейшие, как будто приворот какой на все это сделала. Ага, и не говори, особенно тогда, когда сюда, в эксперимент на забытые острова попала. А что, тебе так не нравится в реалиях этой платформы жить? Так ведь тут все как в реале, сильные и гейрабцы, и мусульмане, да и наши кавказцы от старших братьев не отстают, что просто обожают на чужой шее сидеть, гнобят слабых, тех, кто им не может противостоять или дать ответку сразу. Не поверишь, прямо-таки балдею от этих охреневающих народов, точнее, наихудших его представителей. Ничему не учит дурней земная история. Неужели так трудно понять, что мирно жить с соседями выгоднее, чем воевать? Все 3 недавних налета хоть и обошлись нам с кровью и потерями, но ведь мы-то вытянули, не прогнулись. Их частично истребили, и придя на разборки в места их обитания, освободили кучу рабов. Извини, но у меня есть еще 2 вопроса. Первый. Ты вот говоришь, что напавшие погибли частично, а с остальными что вы сделали? Неужели добили? И второе. Как так, освободили рабов? Те херы уже занимались привычным промыслом, а зачем их в расход пускать? Пока у нас есть 2 тяжелых работы, при том, что места их нахождения расположены на настолько изолированных от свободы землях, что сбежать в любом варианте не выйдет. И на одном, и на другом уже недели полторы искупают самоотверженным трудом свою вину две группы. На одном – кавказцы, а на втором – арабы. И что же они там делают? Одни – рубают уголек, а вторые чуть ли не ложками добывают соль. А почему так, ложками? Да там три пласта идут с прослойками из камня, тоненькие-тоненькие. Один, у самого пола шахты сантиметров 5 толщиной, а два другие вообще по 3 сантиметра, на уровне пояса и выше головы. Так что только скребками и небольшими молотками-рубилами ее и можно там выдолбывать. Вот и им есть работа, и нам какая-никакая, но польза. Но зачем ты им сохраняешь жизнь? Ведь их кормить нужно каждый день, а выполнят они норму, или нет, никто не знает. При этом смолчав, что сам точно так же поступил со своими пленными. Не стоит считать меня дурнее, чем я есть на самом деле. При наведении порядка Ишмона в их бывших анклавах изымаем плиты соответственно количеству оставшихся в живых. С них и пайку выдаем. А норма? Так для этого есть ведро. Все равно соли больше 10 килограмм за день не добыть. Хоть тресни. Вот и получают они вечером суточное количество. Найдем второе место для применения их сил, разделим виноватых на части, и пусть вкалывают. А как они у тебя? Пожизненно, или пока не отработают определенный срок? Еще не задумывались о таком, но, скорее всего, года 3, а то и 5 придется им отдать общественно полезному труду. Отпусти такую мразь на волю сразу, так она, как только поймет, что осталось без присмотра, практически тут же и займется прежним ремеслом, или вообще примкнет к таким же уркам-чуркам, усилив их и в моральном, и в военном плане. Согласен, одобряю, правильно решила. Тем более, мне почему-то так кажется, что эти экспериментаторы очень оригинально и своеобразно реагируют на то, что мы побежденных оставляем в живых. И в чем же это выражается? Каждый раз, на следующий день после бойни, когда всех пленных, особенно раненых, мы пролечим, приходит немотивированный бонус, и всегда существенный. Уловил принцип, и, если впервые полученное можно принять за ошибку системы, второй раз заинтересоваться, но когда такое случилось в-третьих, то мысли, заработав энергичнее, пришли только к такому выводу. В принципе, скорее всего, ты полностью права. Так ли я подумал об этом? Как у тебя с собственным многонациональным населением? Справляешься? Ага, да, собственно. Тех иноземцев у меня не так уж и много, за последнее время пришли считанные единицы. Зато я начала не просто грести всех подряд под себя и сразу переселять на конкретно необъятную независимость. И, принимая их в свой состав, порой оставлять жить на прежних местах. Тем более, если эти места чем-то очень ценные, важные или нужные нам. Да и мы второй день поступили так же, и, считаю, что сделали совершенно правильно. Ну, а у меня просто другого выхода не было. Попытка подгрести под себя огромный остров Русь добром бы явно не закончилась. А вот в будущем, когда таких отдаленных форпостов будет несколько, или много, вот тогда риск того, что сепаратные мысли забродят в голове у их руководства, может стать реальным. Согласен со мной, умными головами наши земли всегда были богаты, а теми, кто амбициозно пожелал бы стать мелким князьком или бароном, всегда хватало. Тем более, если они и раньше были сильно разумными. А уж тут-то их амбиции расцвели пышным букетом, не сдерживаемые большим старшим братом. Что это тебя на настолько высокие материи потянуло? Да что-то, ладно, на сегодня, или же на сейчас, закругляемся. И у тебя есть работа помимо банального трепа, и у меня, если что, до завтра. Встречаемся вечером. Своих соседей уже оповестил, они согласны? Да, все вчера запланированные нами переговоры уже провел, тут я немного соврал, так как с котом до сих пор не переговорил, но в его положительном решении был почему-то полностью уверен, он точно будет вовремя. Ну и хорошо, только со мной будет также и представитель Руси, да ты ее уже знаешь, это Ирга, и командир, ну или командующий наших вооруженных сил. Ничего, вообще-то это ты инициатор мероприятия, и тебе можно все, и своих ближников на тех постах к разговору подтяну. Думаю, всем нам такое полезно будет, да еще... Чуть не забыл, я тут писал всю нашу беседу, ты не в претензиях, с чего бы это, решил сохранить, и уже своему совету дать прослушать, правильно и сделал, я и сама этим делом грешу, хорошо, что не обиделась, поняла правильно подоплеку вопроса, да, не дура, у тебя все, раз молчишь, значит да, вот и ладушки, привет Маше, пока, и она первой отключила рацию, ну, драгоценность моя, как тебе смысл беседы? Немного посидев, молча, спрашиваю у Маши. Пипец, честно говорю, тем более полный, то есть, столько энергии, запала экспрессии, давно ни в ком такого не встречала. Тут, какого тут, еще там, дома, подобных личностей можно было пересчитать буквально по пальцах одной руки. А тут, на островах, ну кроме Светки со вчерашней красавицы, больше никого и не упомню. Ну, может быть ее же, то есть Ксюшина, игра. Правда, она себе на уме, да и скрытная, ресничками лишнего движения не сделала. Только по выражению глаз, да чуточку напряженным губам можно было сделать вывод о ее неординарности. А ох, покажет она еще нам всем, такого покажет. Плохого? Нет, скорее всего. Плохим от нее не тянуло. Не понял, ты что, занималась психологией? Ну, вообще-то нам положено ее изучать. И изучали, раз надо. К тому же не научную, по учебникам, а именно прикладную, практическую, с результатами. И отрабатывали свое чутье на ворах да убийцах, когда для этого нас специально таскали в областную крытку да в допросные. И внутриковские, и наши, бизовские. Ну ни хрена себе, ты даешь, сколько интересного приоткрылось. А почему раньше о таких своих умениях мне не говорила? Зачем? Ну вот, ты узнал о них, и что, тебе сразу так легко стало? Прямо слов нет, да и не скажу. Вроде как незаметно такого. Вот именно, дед обо всем этом знает с самого первого раза, почувствовал собрата по специальности, как он сам мне сказал. Вроде даже батиня может об этом моем умении ведать, но только догадываться, а уже в этом я не так чтобы очень уверена. Как Федорович мне тогда сказал наедине, лишний раз не свети этим, ненужные это знания в открытом виде, для очень и очень многих. А что же тогда передо мной вот так взяла и раскрылась? С чувствительной, даже в голосе и тоне, обидой спросил тут же, как бы тебе сказать, помягче так, чтобы не сильно обиделся и правильно понял. Раньше, тогда, в начале этих драных приключений, мы с тобой, вроде, и были близкими людьми, но только как соратниками, однополчанами, можно и так сказать. А сейчас, я на это очень и очень надеюсь, мы с тобой семья, а от мужа, к тому же собственного начальника, и главы всего тут, подобное скрывать, как-то оно того, не камильфо. Даже не уверена, что дед похвалит меня за такое решение, но искренне считаю, что сказать была обязана. Тем более эти знания и умения в любом случае будут нам всем в помощь. Так ты что, их уже применяешь? А ты, глупенький, так до сих пор и не понял, почему одних я рекомендую оставить тут, в метрополии, а других советую отпустить в свободный путь. Да как-то и не задумывался об этом. Так в том-то и все дело, что некоторым веры больше, и они способны, не сомневаясь и не допуская ни малейшей мысли о предательстве, выполнять нужные нам всем приказы без лишнего присмотра. Как-то отжифидель на надежде, это к примеру, или кефиус с ситарома на оливках и сахарном. Они, хоть и чужие, прямо чуждые нам по убеждениям, но верные своему слову, и привыкли добром отвечать на добро. Если так рассуждать, то все те, кто безвылазно сидит на победе, недостойны доверия. Никто из них, из всех этих 200 людей, ну почему ж так категорично, все они, нормальные, но одни способны только выполнять приказы, или советы рекомендаций, а другие, могут эти самые приказы указы выдавать, тем более правильные, и умеют добиваться их исполнения, без ссор, скандалов, драк или стрельбы. Понимаешь разницу в том и другом случае? Естественно. Вот потому-то одних я рекомендую на такие должности, а другим даю отворот-поворот. А как же ты Лану с красавицей пропустила? Она что, достойна доверия? Достойна или нет, это другой вопрос. Но она, сама, девчонка молодая, смогла собрать и сплотить вокруг себя таких же оторв, и уже целый месяц поддерживает в таком сложном коллективе, как чисто бабский, не только порядок и чистоту, но и военкой они озабочены неплохо, ведь смогли отбить налет и отобрать своих подруг, смогли. Решилась она вчера на предложение малого перевести к ним группу парней, решилась. Мало того, сама сюда знакомиться с нами приезжала, и это в момент слияния их группы с новичками. Значит что, а только одно и значит, девка уверена, и в себе, и в своих помощницах. Да и, по своим ощущениям, могу сказать, путевая она деваха, правильная, справится, а мы поможем. И чем тамошние жители будут заниматься, любовь крутить, и все, почему это? А самородки, что она привезла вчера, они тебе ничего не говорят? Ну тут ты права, у Рухимовича аж глаза заблестели, когда он их увидел. Дайкресс уже поднадоел со своим цветмитовским литьем, горит ему прямо делать свои винты на суда. Чисто свои, здешнего производства, не заказные, забывая при этом, что мало найти нужные металлы. Ими одними всю проблему не решить, а организовывать литейное производство, нет ни места, ни условий, ни специалистов. Ты забыл об одном. А чем это? Давным-давно, примерно с неделю, полторы назад по календарю забытых островов, сам же высказал на то время крамольную мысль, цитирую, стал замечать, что задумываясь о нужном специалисте, и желание его заиметь, через время его обязательно находим. Не иначе, как устроители этого эксперимента тщательно мониторят и наши нужды, и наши желания, и, если одни с другими совпадают, делают все, чтобы их выполнить. Помнишь, так что если желание Арнольда Яновича не просто прихоть пожилого человека, а именно важные и нужные нам всем, то и спецлитейщик очень быстро найдется. И еще одно, по красавице, и это ты мог банально пропустить, не придав особого значения. Что там еще? А сад, огромный, по словам Ланки, сад, и с разнообразными, правда порядочно одичавшими, деревьями и с кустарниками. Ты полностью права, чуть выпустил из виду. Туда нужен обязательно специалист по плодовым деревьям. Я даже и не знаю, как он должен именоваться, но нужен он, и срочно и обязательно. Побережских уже открытым текстом намекает, что в подобных широтах наш временный годовой период относится к ранней весне, а это значит, что ухаживать за всем растущим самая пора. Вот-вот, ты все самые распределил по нужным полочкам. Меня тут один вопросик интересует. Только дай слово, что ни линейку не возьмешь в руки, ни стул. Что это ты себе там накрутил в мозгах? Один нюанс, но очень важный. Такое ощущение у меня, что Ксюху ко мне ревнуешь. Тю, и из-за этого брать в руки тяжелое? Смысл? Вашу кобелиную натуру этим не изменить. Не в жизнь, а сама не больно, но очень чувствительно стукнула меня кулачком. Так я ни одного мига не давал для подобного подозрения, за что, не хватало еще, чтобы реально дал. Потому-то один к ней навстречу никогда не пойдешь. А ревновать, есть основания. Очень уж часто она в последнее время стала с тобой болтать, и подолгу. При том, что по ее же словам, у нее поры там у себя нет. А ты, ее уровень, глава сообщества, номенклатура. Так это же по радио, болтать, делаю вид, что таких прозрачных ее намеков в упор не понимаю. Ага, ты как чукча с анекдота. Я же своей невесте фотку отсылал, отсылал. Вот она и забеременела. Машка, у тебя проблемы, а то, и ты, дурень, и не заметил. Колбасит же прямо охрененно, раньше, дома, такого никогда не было. И вот поэтому ты такая злюка и стала, наверное, не знаю, все какое-то не такое, как прежде. Пойди к Агнес Сунге, и проконсультируйся у обоих, и в постельку, отлежись, полегчает. Уже, что уже, была, и у той, только толку никакого. У младшей женские дела только закончились, а у старшей начались одновременно со мной. И, что и, колбасила и колбасит их, так же, как и меня. Девки подозревают, что на женский организм так подействовал сам процесс переноса, а у остальной части бабского гарнизона, ну, у некоторых это уже прошло, во время острых внешних ситуаций, и они ничего не запомнили, а у остальных еще не начались, тоже не в курсе, а мозги тем временем крутит, охренеть как, ну так, пытаюсь терпеть, но не очень выходит. База, вызовите ко мне Кресса, закончив успокоительный разговор с Машей, все же решил прозондировать почву по навигационному комплексу со своим специалистом. Да, Иванович, через некоторое время услышал ответ, что случилось. Да вот, только что с соседкой разговаривали. Она рекомендовала у вас узнать мнение о приборах в рубке ее катера. Ну что могу сказать, и 5 минут выслушивал его впечатления и замечания о том, что он у нее видел. А если на наши катера такое же установить? Можно, и нужно ли, и что стоит у вас на Арктике? На наших малышей, скорее всего, стоит. По крайней мере, им с того хуже точно не будет. Тем более, что и у Оксаны, и у меня, есть программа для ноутбука и планшета, которая по показаниям сможет рисовать электронную карту и дна, и, тем более, окружающих островов. На Арктике стоит подобная и, даже, чуть покруче, оптимальный максимум из того, что я смог себе купить за приемлемые деньги. А вот это оборудование нам пойдет ли? И продиктовал тому название. Конечно, хороший, средний и, по качеству и по цене, комплект, для той техники, чем мы пользуемся, самое то. Только обязательно нужен резервный генератор, и накопительная аккумуляторная батарея. «Я вам сейчас назову, какие лучше брать», — ответил тот, прибавив: «Если сегодня все это возьмете, то завтра к обеду уже все и установим». «Добро, заказ принят. Теперь о поднятом вами, Станислав, в вопросе об самостоятельном литье судовых винтов. Вы полностью правы, их проще и быстрее заказывать у наших неизвестных поставщиков. Но тут вот в чем дело. Каждый из них рассчитывается по определенным параметрам. Это и водоизмещение судна, и его обводы, и тип двигателя, и тем более его рабочие обороты на двудном валу. В принципе, вполне возможно их и подобрать. Знать бы весь список предложенного, и параметры. Но, как я понимаю, это из породы ненаучной фантастики. Вероятнее всего, да. Вот потому-то я и уговариваю вас делать их самим. Тем более программа для расчета у меня есть. Опыта и знаний не занимать. Вот только с сырьем проблема и большая. Не очень так чтобы. Вчера мы присоединили к себе очень перспективный островок, и на нем его обитатели нашли самородковые выходы всех четырех компонентов для выплавки и латуни, и бронзы. Так это прекрасно. Нет только одного, точнее, двух. Первое – сам плавильщик-литейщик. И второе – из чего делать эту печь. Тут в котельной есть на запасе стальной ресивер для компрессора. Не основной, а именно запасной. И причем тут он? Стальная емкость литров на 200-250, и со стенками до 10 мм, вот из него сделать варочную часть, а греть вполне можно и на том угле, что рядом заключенные добывают. Вы, Арнольд Янович, наверное, заранее все это продумали? Да нет, чистый экспромт, как ответ на ваши слова. А литейщика найдем? Не может быть, чтобы он не попался. Ну что, тогда ждем приговора от геологов об вероятных объемах добычи, и начинаем? Конечно. Тогда я стану готовить свою часть этого процесса. Теперь нужно обязательно выполнить то обещание, что дал Оксане, то есть вызвать Лану на связь и объяснить той все то, что ее людям нужно сделать ко времени прибытия гостей. Так как канал связи с красавицей Ксюхи уже был дан, осталась только эта работа. «Да, Станислав Иванович, я вас слушаю», — через минутку прозвучало в ответ. «Доброго дня, Лана. Слышу, со связью вы там у себя разобрались вполне успешно?» «Ага». Во вновь прибывших оказалось двое неплохих знавцов. Один из них был там, дома, ответственным за работу всего радиохозяйства частного таксопарка, а это масштабы солидные, так как город, в котором он жил, был по населению почти полумиллионным. А второй работал в ремонтном отделе салона по продажам всего, что только можно электронного. Как сам признался во время настройки выделенной вами радиостанции, делать приходилось все, начиная с блендеров, заканчивая кухонными комбайнами, телевизорами, компами. Пока добрался до стула заведующего мастерской, за 3 года там работы прошел и прощупал и все и вся. Так что у нас все в порядке. Они на пару даже с обеспечением электроэнергии решили вопрос, правда предупредив, что этот вариант годен только как резервный, а для нормального основного нужно оседлать наш ручей. И даже успели показать то место, где предстоит этим грязным делом заниматься. Но ведь вы не только ради наших новостей вышли на связь, что-то случилось. Ты права, хотя и больше узнать о жизни нового пополнения не мешает. Первое. Как ты помнишь по вчерашнему разговору об твоих камушках-находках, было решено уже сегодня отправить к вам небольшую экспедицию геологов. Им обязательно нужна ваша помощь. Проведете по тому сектору, где их обнаружили. Естественно, есть у меня одна красотуля. Она дома училась в универе на геологическом, вот это и есть ее находки. Та с радостью будет помогать настоящим спецам. Но раз есть первое, то должно быть и второе, а на второе будет помощь соседям. Они разобрали несколько своих складов и хотят распустить все бревна на тонкую доску, так называемую шалевку. Поняла. И так как тех складов было у них несколько, то станок пильный нужно принести как можно ближе к морю, и даже место нормальное для этого есть. С северной стороны полоса песка всего 2 метра, и глубины там приличные, почти сразу в рост человека. А берег там высоковатый и ровный, вполне сойдет под распиловку. Только у нас нет электроэнергии, они привезут свой бензин. Вот и прекрасно. Сейчас дам команду для подготовки рабочего места. А когда они придут? Я дал их главе твой канал связи и код скрэмблера, так что она сама выйдет на связь и все объяснит, что и как. Но примерно они будут к полдню. Может, чуть попозже. Так там старшая женщина, девушка, всего чуть старше тебя, но боевая, ужас. Договоримся. Тогда хорошо, жду вызова и готовимся к работе. А можно, я и сама попрошу у них помощи? Конечно. А какой? Парней нам перевезли, но у них там остался такой же, ну почти как у нас, склад. Так может пока их транспорт будет стоять в ожидании. Вот сама с ней и договаривайся. Мое добро у тебя на руках, есть. Будем стараться. День 31, часть 12. Рассказ ведет Олег Дробов. Рейдовые операции, что должны вестись от нас с базы сегодня, были мною заранее распределены, вполне успешно справился, и все это еще со вчерашнего вечера распланировал. Почему именно так? Ну ведь выемка из склада на 14-м найденного на днях поисковиками станочного оборудования все идет и идет. И не только по причине немалого его там количества, точнее, не столько из-за этого, а потому что его там достаточно много. Это одно. И второе, что является самым главным в этой операции, габариты и вес основ этих станков. Точнее, как все это массивное железо обозвал Иван Андреевич, только-только недавно пришедший к нам от соседей начальник механических мастерских и их же главный инженер и работник в одном лице, станины. Вот с ними-то вся затырка и есть, и это, несмотря на то, что все, что можно было открутить с них и снять, перевозя отдельно, уже было сделано. Вот туда-то и ушел сегодня поутру баркас, увезя максимальное количество рабочих, так как все работы ведутся только руками, и переноска, и перетаскивание. И уже после этого в распоряжении поисковиков было выделено только лишь две шлюпки, одна настоящая, заводского изготовления, подогнанная еще нам с Победы, и к ней в придачу одна самодельная, итог вчерашнего трудового аврала бригады судостроителей, точнее лодкостроителей под руководством капитана и владельца парусника «Арктика» Арнольда Яновича Кресса. Получив добро от главы и наложив руки на чуть ранее привезенные с детсада запасы металла, он развернулся, просто ух. За двое суток все свободные от других работ мужики смогли столько накуролесить, что мы этому просто диву даемся. Состопили их импровизированной верфи за это, столь краткое время, сошли и обычные однокорпусные лодки, типа той, что ушла сегодня с утра в поход, и тримараны, только небольшие, собранные из разного размера привычных нам шлюпок. Правда, всего несколько штук, но все равно, и это прогресс. И даже сотворили монстра, взяв за основу один из своих проектов, которых, по словам Яновича, у него в ноуте была масса, сделали грузовик метров 15 с лишним длинный. Зачем он такой понадобился? Так самоделку, на основе трофея с контейнеровоза и дикарских пирог, притащенных экспедицией под командованием Маши из той операции, когда защищали изумрудный, уже разобрали. И второй раунд по подъему машин утопленников у соседей, которым мы подрядились помочь, никто не отменял. А ведь те трофеи подводного поиска вывозить на чем-то же нужно. Вот вся толпа, что пахала на верфи, целые сутки не разгибаясь, и творила чудо. И оно у них вполне успешно вышло. На мои слова, как же так, это же такая работа. Получил ответ. Правильно мотивированные люди, которые понимают, для чего и ради чего эти подвиги, способны своим трудом свернуть горы. Что они и сделали. Горы видишь? Нет. А результат работы? Вот он. Вот и вышло, что из-за всего того плавающего. Ну да, я прекрасно знаю, после плотного общения с нашими парнями, что значит у морского люда это слово. Но применить в этой ситуации выражение «ходящего» не совсем правильно. Точнее, вообще неправильно. Так вот, из-за всего того, что было в моем распоряжении на базе, кроме занятого на рейде Посейдона и резервного тузика ничего не осталось. Изабель, яхта-тримаран, собственность кардиохирурга Михаила, сюда так ни разу и не приходила. Правда, Арктика стояла в бухте, но без экипажа. Феодосия, бывшая в девичестве КМ-2, ушла к соседям, обеспечивать безопасность от очень уж желавших разделить поднятое и на их долю неизвестных, что постоянно кружили, целыми днями, на дальнем рейде у острова, где и занимались этими трофеями. А Керчь, то есть КМ-4, отправилась с отрядом штурмовиков на зачистку первого в нашем районе гнезда пиратов, острова Шакалий. Вот так и вышло, что к последнему, оставленному нам для собственного обследования и наработки опыта главой микроархипелагу, вышло только два судна с экипажами всего по три человека. И этот, 12-й микроархипелаг преподнес нам всем такой сюрприз, о котором никто до определенного времени и не подозревал. Ни его первоначальные, экспериментально заброшенные туда обитатели, ни, тем более, поисковики с базы, что пришли туда в этот день. В чем же он заключался? Что же там такое особо ценное нашли, что его обитатели почти сразу, практически единогласно его назвали удачей, а потом, чуть сильнее разобравшись в том, что же им досталось, предложили второе, очень оригинальное и многообещающее всем название «Райский уголок», или, чуть попозже это пафосное наименование сократили до более короткого и намного более простого «Уголок». И вот перед нами рассказ старшего отряда из двух лодок, что пришел сюда рано-рано утром от нашей базы. Во-первых, из-за самого его строения, почти в самом центре острова, с естественно что сохраненным за ним названием, данным ему еще первопоселенцами «Уголок удача», было озеро на нем. Да-да, сами удивились, практически круглое озеро в сотню метров диаметром, с красивыми песчаными широкими берегами молочно-белого цвета и одиночными пальмами, росшими то тут, то там на их просторах. Во-вторых, это его природа, она своей красотой, как бы, буквально говорила, это место создано только для курорта, хорошего элитного места отдыха для очень уставших людей, что и было сделано его населением, правда не от желания отдохнуть, а от элементарной возрастной усталости одной части его обитателей и банальной лени другой. В-третьих, это его флора и фауна, то есть животный и растительный мир, настоящее разнообразие разных тропических растений, деревьев, кустарников, цветов, и богатый пернатый мир, который месяц назад поразил своими расцветками первых и последующих его обитателей, не говоря уже об остальных уникальных и экзотических животных. Так у них, обитателей этого микроархипелага, и повелось с самого начала, тут, на главном своем острове они жили и отдыхали, а на другие, меньшие, ходили на своих трех малых лодках работать, занимаясь и небольшим своим хозяйством, на одном, и огородами, вместе с разными, клочками высеянными, полями, на двух других, ну и самими людьми, населявшими этот, не побоявшись признать факт, редкими и уникальными представителями нескольких народов. А как же вы так быстро все там успели подробно осмотреть? Задаю свой недоумевающий вопрос отчитывающемуся мне мужчине, и почему они сами не вышли в поиск, имея настолько неплохие плавсредства еще с самого старта. Ну что сказать, первыми, кого мы там встретили, это были местные рыбаки, что проверяли сети во входном канале с фарватера и до внутренней лагуны, защищенной снаружи уже привычной нам частой россыпью скал. Только в отличие от тех, что мы уже видели, этот окружало еще больше надводных и крупных, от 2-3 и до 5-6 метров диаметром, и пары метров в высоту. Но, лишь только подойдя ближе, мы увидели, что острая мелочь, как челюсти акулы, сплошным подводным ковром занимала все свободное место и между ними, и на большом расстоянии извне. Так что, даже нам, молодым парням с парусом и веслами в руках, с трудом удалось выйти назад, противостояв встречному течению, после обследования внутренних просторов и знакомства с местными обитателями. Ну а уже попав внутрь, все было проще, и намного. Вначале, зайдя в бухту их основного острова, познакомились и поговорили с их старейшиной, как они назвали своего главу, а уже потом, сделав ознакомительный вояж по остальным обитаемым и нет участкам суши этого архипелага, и вернулись назад, для уже более подробного знакомства с его обитателями. В итоге получилась очень интересная байда. В этом месте было, конечно, кроме самого уголка, еще три уже ими частично освоенных и достаточно больших участка суши. И, при этом, стоит учесть то, что все они имели возможности для дальнейшего расширения своего функционала. Это если материться по-умному. А вот по-простому, мужицкому, то выходит так, что и на ферме, и на огороде, а тем более, на поле, как они их сами назвали, места для дальнейшего развития просто валом. Одно только то, что на поле посевные площади можно расширить раз в 15-20, говорило само за себя. И, при всем этом, нужно учесть то, что ими было освоено еще два островка, небольших, но полезных, это коптильня и крабовая отмель. Что там делалось, пояснять, надеюсь, никому не нужно. Все и так полностью понятно. Почему они так сильно увеличили свои владения? На этот вопрос в нашей беседе отвечает их признанный всеми старейшина, 88-летний Петр Акимыч Першин. Вначале, как только нас сюда этот инопланетный демон забросил, в первые два дня, все конкретно растерялись. И не только мы, русские, но и чеши, да и словаки, от нас далеко не ушли. Но на третий день этой дерьмовщины сюда одновременно попало сразу четверо, причем со своими лодочками. Это двое наших, Пал Палыч из Ульяновска, что на модернизированной и перестроенной своими руками парусно-моторной казанке рыбачил в плавних низовьях на Суре, Это такая речка протекает вблизи его родного города. И москвич Степан Иванович, но этот, опять-таки, рыбак до мозга кости, промышлять собирался на заливе вблизи своей дачи, на Иваньковском водохранилище, что в 150 километрах от столицы. Вот у него шикарная посудина даже для тех условий, а для этих, так вообще как круизная яхта. Интересно-то как, что же может вызвать такое ваше восхищение? Да у меня переделанная гуляна, ответил присутствующий тут владелец этого судна. А, так как, я очень много свободного времени в последние годы, как вышел на заслуженный отдых, проводил на воде, с начала апреля и почти до конца октября, то и оборудовал ее соответственно. Превратив обычную транспортную посудину в прекрасный передвижной дом на воде, к тому же оборудованный полностью всем, требуемым для одиночной жизни. Лады, но о ней потом лучше расскажите. Не обиделись за столь резкий отказ выслушать? С чего бы это? Есть темы и поважнее, чем моя красавица. Тогда я все же продолжаю. Снова начал разговор Акимыч. Вот рано утром Степан и появился тут, на уголке, вторым после меня. Встретились, познакомились, долго обсуждали по-стариковски с ним создавшуюся ситуацию, и после обеда, создав маленький союз, как мы его тогда назвали, отправились по соседям в гости. Если не секрет, а что это вы так спокойно рассуждаете, сменив любимый диван у телевизора на тропические заросли в непонятном мире? Ну, например, с диваном я и зимой-то не сильно дружу, предпочитая дачу да свой охотничий домик. Кстати, и сюда меня забросило с тигром в руке и всем остальным охотничьим барахлом, что нес в сумке через плечо после чистки оружия в сейф на хранение. Так что подозрение это совсем напрасно. А почему так спокойно? Так ли я не юноша, чтобы от всего случающегося в жизни сразу впадать в панику? Тем более, когда погода явно нелетная снаружи, с книгой очень люблю посидеть, а внуки с правнуками привили в последние годы уважение ко многим современным течениям в этом бумагоморательстве. Так что понять, что значит сделать первый шаг у себя дома, а второй неизвестно где, все мы, сюда попавшие, смогли и сами. Тем более быстро и бескровно, точнее, без соплей обошлись. А вот нашим европейским гостям было труднее, они морально никогда не были готовы к таким кардинальным вариациям в своей судьбе. Так у вас что, еще и они есть? Ага, трое из Словении, четверо из Чехии. И, к тому же, и у тех было при попадании в собственности по лодке, так что сейчас мы вполне успешно трудимся одновременно по четырем направлениям. После этого он представил остальных, что в это утро были на месте, рассказал подробнее о них самих, и тех, кто они и что они, посетовал на то, что без электроэнергии тяжко живется, что не говори, но то, что наша цивилизация, вся полностью, последние лет с 100, если не больше, стала энергозависимой, истина в первой степени. Вот нету электрики, и ничего нету, ни новостей, ни постоянной фоном идущей музыки из приемника, ни стиралки с холодильником, ничего. Ну неужели у вас есть тут, при себе, и музыкальные центры, и те же холодильник со стиралкой, а то, отозвался владелец гулянки, Степан Иванович, я же говорил, что подготовил уже несколько лет назад свою красотку к многомесячным одиночным рейдам вдали от жилья. Там у меня стоит очень многое, и современный телевизор с возможностью смотреть фильмы не только из эфира, но и с карты памяти, на кухне, точнее на камбузе, и газовая печка с запасными баллонами на полгода работы, и духовка с ней. Есть хлебопечка, полюбил во время отдыха есть только свое. Холодильник, и не маленький, на одного человека, а обычный большой домашний, что нашел у мусорного бака, в отличнейшем состоянии. Там же, но через время, подобрал и стиралку в прекрасном виде. Наверное, новые жильцы себе купили другое, а это выбросили. Чуть-чуть подшаманил и пользуюсь. И масса другого, в основном кухонного оборудования и ручного электро. Ну а как же вы собирались все это обеспечивать электроэнергией? Очень просто. Там, где на воде у меня оборудована стоянка на сваях, проходит постоянное течение, вот для этого мне должны были через 2 дня привезти небольшую электростанцию с водяным колесом. А пока, без него, был бензогенератор, на целых 2 киловатта. Вот только топливо к нему и ходовому двигателю мало, его тоже должны были привезти внуки. Но, не срослось. А как бы вы выходили на рыбалку на основном судне, если оно должно быть постоянно у дома? Ну у меня там маленькая лодка была, чисто весельная, 4-местная. Правда, увы, она там и осталась. Потом мы с ними зацепились на тему, кто же они. специальности какие имеют, что могут делать. И тут я получил развернутый ответ по всей форме, ценность которого, до встречи на базе с Максом и Петром, даже и не подозревал. Они все 24 человека разных полов, судеб, возрастов, были работниками стекольного производства. Начиная с Степана Ивановича, что более полусотни лет трудился на МСЗ, то есть Московском стекольном заводе, занимаясь в те далекие годы вначале стекловаркой, потом перейдя в цех стеклотары и выйдя на заслуженный отдых с должности главного технолога объединения, и заканчивая Словаком Славомиром, самым из них всех молодым, 37 лет, тот был у себя в Леднице-Ровне, на заводе Рона, мастером гранильного участка, на линии элитной посуды. Даже их женщины, что были сюда переброшены, как и они, все как одна были хорошими спецами в этой сфере. Поведал глава и о себе, оказывается, именно он всю свою жизнь провел на УРЛС, Ульяновском радиоламповом заводе, начиная работать еще с первыми серийными разработками наших ученых, и уйдя на пенсию буквально за пару месяцев до развала Союза. То, что он рассказывал, было мне сложно в понимании, как высшая математика и сопромат, которые мне в институте никогда не давалось, но с его безоговорочного согласия, я еще в самом начале включил свой смарт в режим диктофона и, уже вернувшись домой, дал нашим любопытным радиомастерам прослушать. И после этого их ждал шок, полнейший, там краем были упомянуты трудности, что мешали в те годы развернуть большое и с малым процентом бракопроизводства. И способы с идеями, как все те препоны были со временем преодолены, мне и тогда, да и сейчас, после повторного прослушивания, это ни о чем не говорило, но не парням, хоть частично, но понимающих суть всего того сказанного. Но, что самое интересное, он высказал свое мнение по пескам с пляжа у озера. А вы знаете, насколько большая ценность именно такое сырье, да что с него можно сделать, разве что в растворе применять, или в бетоне. Другого варианта я не вижу, ответил ему старший поискового отряда. Да, вот что значит, не специалист. Это ведь чистейший, особо отобранный, без лишних примесей кварцевый песок. Ну и что, его ведь ложкой есть нельзя, и на хлеб не намажешь. Песок, он и в Африке песок. А вот тут, молодой человек, вы полностью не правы. Кварцевый, тем более чистый, без примесей, песок – это основа стекольного производства. Из него делают и оконное стекло, и банки-бутылки, и старые осветительные лампочки накаливания, и колбы радиоламп. Конечно, для всего этого нужны некоторые присадки да оборудование соответствующие, но все оно, по сравнению с самим сырьем, просто мелочи в жизни. Неужели вы в этом уверены? Полностью. Все мы, попавшие в этот идиотский эксперимент, при виде тех шикарных пляжей единогласно согласились, что за эти залежи вполне можно продать душу дьяволу. Его хватит не просто на многие и многие десятилетия, а на столетия плодотворной работы. Ну и что ты с ними решил? Связавшись со мной, правда, для этого им пришлось выйти на рейд, с острова, без высокой радиомачты, связь была рваная и со страшными шумами. Разве что антенну установить там на их холме, сможем, но этот вопрос не нам решать, а вам. Вот я после подробного доклада и вынес решение, оставить их на прежнем месте, не дергая туда-сюда, принять их в наше сообщество, с чем они и сами уже согласились, и перевести к ним часть ненужных нам найденышей с 14 и 13 архипелагов, разгрузив этим саму базу. А, так как продуктово-сырьевые острова Уральского уголка, по мнению самого Першина, вполне позволит там без малейшего напряга проживать и питаться нормально дополнительным не просто десятку-двум человек, а даже и сотне, вот эти, что будут туда перебазированы, и, если, станут за всем тем хозяйством ухаживать, то так и стоит сделать. Олег, Дробов. Да, командир, ты уверен, что это правильное решение? Не ошибешься? На 99%. Скорее всего, даже больше. Тут вот совсем недавно сидели наши радиомастера в полном составе и пытались отгадать головоломку, как можно быстро развернуть стекловарку. Правда, это было до того, как нашли вот этих. А теперь гадают, смогут ли эти мастеровые нам создать свое производство для начала выплавки хотя бы обычного оконного стекла. И тогда, если первый шаг будет удачным, то можно будет продолжить эксперимент изготовлением флаконов под травяные настойки, завершив его линией для электроламп. Ну а дальше они, наши радиохулиганы, в открытую мечтают запустить собственное производство радиоламп, вначале хоть простейших. Что там и как, вопрос точно не ко мне, не специалист в этом, от слова совсем, просто кратко пересказал их мысли вслух, да наши восторги от находки. Раз ты решил их вводить в общий состав сообщества, то обязательно нужно завтра к обеду привести их терминалы. И, чуть не забыл, вопрос, маркеры принадлежности к победе выставили, о них никто из нас не забывает, зная, какие бонусы за это даются. Плиты уже спокойно лежат у меня в кабинете, как и с уголка, так и с 13-го. Его обитателей привезли на базу уже к вечеру, они, как сами признались, уже начали серьезно переживать, что их вначале поманили переездом, а потом, вероятно, забросили эту мысль. Я, кстати, уже даже присмотрел себе человека на должность СБшника, есть в составе последнего пополнения очень подходящий дядечка, прям до ужаса интересный. Я к нему уже и так подкатывался с вопросами, и сяк, не ведется ни на что, и это, несмотря на то, что мне, в свое время, давали основы контрразведки. Правда, только обзорно, но все равно понимаю хоть чуть, кто и что из себя представляет. Ну так привези его к нам. Тут наш местный контрик из тех, что недавно пришли взамен погибшим, начал резко идти на поправку, бьет копытом и уже все углы в госпитале обгрыз, так ему хочется разобраться во всем с ним произошедшем. Вот пусть Маша и Карин с ними обоими и проведут ознакомительно-просветительную беседу. И кто он? Хоть что-нибудь о себе сказал, только представился. Ему, опять же, по собственным словам, 49 лет, в отставке, майор Генрих Маркович Штиглиц. После службы в армии 2 года работал в полиции, старшим опером в УГРА, а потом еще 2 замом у начальника охраны частного банка. А с этой должности экспериментаторы его издернули в проект, прямо из коридора, утром по пути в свой личный кабинет. Причины как увольнения из войск, так и ухода из переименованной ментовки не назвал, но по поведению, из волков, зверь конкретный. Последнее определение не понял, поясни, волками на службе называют спецназ, и, в основном, грушный, ну или, как минимум, тех, кто из подразделений генштаба. А что такое, зверь? Вот смотришь на его поведение, движение, просто со стороны, и понимаешь, что вся его выучка заточена только под одно и то же. Если у основной массы это лишение жизни врага, то конкретно у этого, чуйка шепчет, мозголом он, такие ответы дает, что невольно своими вопросами говоришь намного больше, чем следует. Вот его и хочу себе в замы, а то вроде все из пополнения нормальные, а проверить сам не могу, весь извелся от незнания, уговорил. Присылая его обратным катером вместе с плитами, но только уже вернем через время, а в заказе возьму его полное личное дело одновременно с медкартой, и оценим внешний вид, при этом познакомимся, заочно сперва, и о здоровье узнаем. День 31, часть 13, зато вот со знакомством с этим продуманным мужичком у нас вначале вообще ничего не вышло, морозился мужик и все дела, а так как его досье еще у нас на руках не было, то, даже, и представить себе, о чем же с ним говорить, мы не могли. Эта игра в гляделки у нас с ним продолжалась до того самого приятного периода, что наступал для всех в течение дня, времени приема пищи. И наши старые повара готовили так, что просто пальчики оближешь, но то, что приготовили на завтрак новенькие с карели, было вне всяких похвал. И это только мы сняли пробу утром, на завтраке. И уже теперь все с нетерпением ожидали обеда, заранее, чего ранее не было у нас никогда, занимая очередь у выдачи. И, как ни неожиданно, разгадать секрет Штиглица помогли те, о ком мы все вполне спокойно забыли в круговерте насыщенных событий последнего времени. Это дед и батяня. Хотя они и жили в домике Федоровича, но всей большой семьей ходили столоваться в дом, резонно считая, что, раз они в составе сообщества, то и продукты выдаются на всех, и на них в том числе. Ну и никто этому и не протестовал, понимая, что все мы и есть одна общая команда. И вот, набрав на подносы разносолов, старшее поколение по привычке направилось к нам с Машей, и только тогда увидела, что у нас гость. «Здравия желаю, командир», в один голос очень неожиданно произнесло сразу 2 человека, это батяня и гость. И, если Александр с явно заметным удивлением смотрел на новенького, то тот во все глаза пожирал деда. «И тебе всего хорошего», полковник, ответил наш все больше и больше кажущимся для всех нас загадочным воин спецзлаков. Увы, Василий Федорович, я снова майор, как и тогда, когда-то давно, встав и подавая руку для пожатия, Вновь непонятно для нас, ответил этот новенький. Так, друзья мои, и, естественно, гости, сейчас обед, а поговорить сможете и чуть попозже, отвязалась на всех Маша. Только я буду час занят, отозвался Стас, перескажите мне ваши секреты чуть позднее, хорошо, ну и что же в итоге с ним и с ними за такая непонятная история оказалась, вот и слушайте. Но все в ней было одновременно и сложно, и достаточно просто, точнее, жизненно. Когда-то, в один из периодов службы этот наш Штиглиц был у Федоровича начальником штаба, но и одновременно, представителем отдела внутреннего контроля от конторы, то есть КГБ, а Александр, который нынче стал батеня, там же служил в то далекое время, только юным, всего лишь один год после училища, замкомроты, и подчинялся уже одновременно им обоим. Замкомроты, заместитель командира роты. Обычно эту работу одновременно выполняет командир первого взвода, но очень редко им бывает отдельно молодой офицер, как и было в этом их случае. Вот так в итоге и получилось. Заканчивал свою исповедь как на духу Генрих, операции был присвоен самый высокий приоритет, засекретили при этом ее до дурения. Но, несмотря на все это, кроты наших заклятых друзей и около конторы, и, тем более, внутри ее, соответственно отреагировали на настолько беспрецедентные меры секретности. Да и новая метла столичного разлива ничего не хотела ни видеть, ни слышать. При попытке выполнения приказа было провалено 3 очень ценных глубинника, да и ко всем этим прелестям полностью потеряно 3 группы оперативного реагирования, и только я с малой частью последней, 4-й, смог вырваться из тщательно спланированного врагом капкана. Год в госпитале, все это время шли разборки операций, ну и, как всегда, самого ответственного признали виноватым в провале, и этим самым ответственным за все сделали меня. Хорошо, что хоть при вынесении окончательного решения присутствовал удав, он-то меня и спас от трибунала, но все, что он смог сделать, это ограничиться понижением в звании через ранг, и обязательное увольнение в отставку без права возврата в контору, даже в качестве консультанта. Но, как вы понимаете, сидеть дома на ровной жопе в 45 лет для оперативника моего уровня, невозможно скучно. Так что, через некоторое, довольно малое время, с помощью некоторых из знакомых устроился опером в Угра. Конечно, далеко от столицы, даже очень. Куда же ты спрятался от вездесущего ока своей службы? Да на Урале осел. Он и от моей родины, и жены, как ты помнишь, достаточно далеко. Ну и как, вышло, фигушки. Уже через 2 года меня нашли и там, и убрали, при этом спустив всех собак. Послав их нахрен, решил не рисковать судьбой, потому что там черными нитками шили уголовку, и, потому, уволившись оттуда, вернулся назад в Первопрестольную, и пошел в охрану к черному. И там с меня очень скоро стали пылинки сдувать, особенно после того, как я почти сразу удачно предотвратил 3 покушения на его ближних помощников и рейдерский захват дальней дочерней фирмы. А потом, вот совсем недавно, всего месяц назад, конечно по местному календарю, идя после срочного вызова по коридору в кабинет шефа, и только сделав очередной шаг, оказался в так хорошо знакомых, но не очень любимых после всего тропиках, на безлюдном островке. А вот что было дальше, вы все, судя по этой обстановке, знаете и на собственном примере прекрасно. Дальше оба наших друга, конь и подпруга, то есть дед и батеня, по очереди тому поведали о своих мытарствах на гражданке, закончив довольно подробную исповедь рассказами о уже своем попадании сюда. «Ген, а где ты очутился тут, на этих островах?» В конце концов спросил Федорович. «Да далеко отсюда, на одном из небольших островков 14-го архипелага, как нам позавчера сказали на вашей базе, когда привезли к себе. А тут как оказался, это там, местный комендант вчера весь день вокруг меня хороводы вил, пытаясь вскользь расспросить о моем прошлом. А зачем оно ему, так и не сказал. И вот сегодня взял и с самого утра отправил сюда, в метрополию, как все там называют вашу победу. Нашу, Гена, нашу. Одну на всех, а зачем? Ты так и не сказал главного, да не знаю я, честно. Стас, что ты от него хочешь? Олегу нужен начальник отдела службы безопасности. Присутствующий тут ваш друг своим поведением ему очень понравился, но рассказать сам о себе не изъявил желания. Вот я и приказал его привести к нам, чтобы лично познакомиться, посмотреть на поведение, почитать его досье и решить, потянет он такую работу или нет. Потом уже тут мы с Машей и Карин с ним пытались поговорить, но он как угорь, вскользь уходит от всех неудобных ему вопросов. Так, Генрих, фронт работ ты услышал, выполнять, приказал, то ли в шутку, то ли всерьез Злаков. Есть, командир, разрешите выполнять, мгновенно отреагировал тот. Ну, командир, голосом сделал тот акцент на первой букве, у нас Стас, так что выполнять придется тебе именно его приказы. Ну а я же, со своей стороны, могу только подтвердить его легитимность, как правильного отца командира, хоть и молодого, даже очень. Дед, ты в край меня засмущал, не девка красна, чтоб смущаться, перетопчешься и так, блин, чуть от радости не забыл. Ген, к нам попало чисто случайно шестеро непонятных бойцов, вроде как из нашего круга, и чем-то не похожи на горлорезов. Если я правильно помню, то один из них уже очнулся, самый молодой, живенький такой, судя по найденным документам это старлей военной контрразведки, что нес свою службу в сирийской военной группировке РФ. Не поговоришь с ним, а то с главой у него вроде диалог не сложился, а кто это? Паша Дранкер, со мной, вроде как, его родственник служил, помнится, проскакивала в дальнем окружении такая редкая фамилия. Да, склероз у тебя, батя, конкретный, забыл, значит, а я вот честно считал, что такое невозможно. Помнишь, ведь в 94-м, при первых штурмах Грозного, рядом с нами работала войсковая разведка, моему взводу тогда пришлось их из дерьма дважды вытаскивать. Вот их ротой тогда и командовал капитан Илья Дранкер. Кстати, за те бои он и получил досрочно майора. И он ведь практически твой ровесник, с 61-го или 62-го года рождения. А Пашка, его средний сын, я его уже немного попозже даже в гарнизоне, еще мелким, пару раз встречал. Так на этой позитивной ноте и закончились расспросы нового будущего офицера базы, начальника отдела, но пока что в одно лицо, службы безопасности их гарнизона, майора Штиглиц Генриха Марковича. Очень быстро он подгреб там под себя и разведку с контрразведкой, да и в планировании спецоперации не раз отличался. И всем очень быстро стало ясно, человек явно на своем месте. Что было в медчасти, мне рассказала Маша уже ночью, так как мы с Хейнцем все это время пыхтели, занимаясь работой со стойкой сервера. Правда, были у нас пару раз перерывы, когда общались с Ланой Светланой. Ну ради этого мне даже пришлось самому топать в кабинет и доклад Дробова. Но с ним я разговаривал, не отвлекаясь от дела, ведь рация всегда в кармане. Обо всем этом, точнее, о разговоре Генриха и наших старых друзей с Пашей Дранкером и последовавших за этим выводах и изменениях в руководстве наших вооруженных сил, будет чуть попозже, но зато очень подробно.